Она резко приподнялась и оттолкнула его руку. «Что? Что не стоило?» — спросила она с вызовом в голосе. «Ну, гимнастикой заниматься. Дрова из нее никудышные, слишком толстая». «Послушай, умник», — процедила она сквозь зубы, изо всех сил стараясь сдержать слезы. «Эта доска — часть моего дома. Единственное, что я пока что нашла. Слышишь? Моего дома! А в костер можешь бросить, если тебе так приспичило. Свою скрипку!» Парень перестал улыбаться. Его лицо нахмурилось. Она видела, как у него задрожали ладони. Он встал и молча вернулся к фонарю. Поднял скрипку, забросил рюкзак на плечо и медленно побрел по завалам к деревьям на противоположной стороне улицы. Она смотрела, как он медленно исчезал из вида. И вдруг заплакала. «Извини!» — крикнула она ему в спину. «Я совсем не то хотела сказать. Я сама всегда хотела играть на скрипке, но я не умею. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вернись! Хоть на минутку, я хочу тебя поблагодарить! А потом иди, куда тебе нужно, пожалуйста! Я хочу поблагодарить! Позволь мне!» Через мгновение он уже исчез за очередной горой мусора. Она подошла к доске и ногой придвинула ее к чемодану. Надела пальто. Бинтом, который оставил парень, перевязала себе руку. И уселась на чемодан спиной к тому месту, где еще 2 дня тому назад была широкая оживленная улица, а теперь зияла огромная яма, заполненная битым кирпичом вперемешку с землей. Перед ней возвышалась часть стены с дверью, которая вела на площадь, усыпанную камнями и кусками штукатурки. Неожиданно Анна почувствовала, что окоченела. Тщательно запахнув пальто, она закрыла глаза и тут же заснула. Она протягивала руку, пытаясь найти ладонь Лукаса. Ротенберг декламировал стихотворение Гёте. Оба с отцом курили. Девушка в синем платье расчесывала волосы бабушки Марти и кормила ее черешней. Гиннер в сутане священника причащал ее мать и записывал что-то на листке бумаги. У Цейса на коленях сидел голый ребенок с повязкой на глазу. Маркус в огромной, продырявленной осколками каске стоял на коленях перед алтарем, прижимая к себе овчарку Цейсов. Санитар в запачканном кровью халате строил с ней на пляже замки из песка. Мать Лукаса в красной монашеской рясе вливала из огромной лейки бурую воду в крапильницу. Садовник Цейсов стоял на лестнице под сводами церкви и брил свою длинную бороду, глядя в зеркальце. Сама она в белом платье для первого причастия разгуливала по пахнущей лавандой лужайке и фотографировала бабочек. Одна бабочка неожиданно взлетела с лепестка белой розы. Анна явственно слышала звуки, производимые ее трепещущими крыльями. А бабочка летела в ее сторону и становилась все больше и больше. Раздался вой сирен. Она побежала. Протянула руку к Лукасу. Кто-то теребил ее за плечо. «Не нужно меня ни за что благодарить», — услышала она. «Бери-ка лучше свои вещи. Они опять прилетели. Поблизости есть подвал. В этой пустыне уже и бомбить-то нечего, но все-таки лучше спрятаться куда-нибудь под землю». Еще какое-то мгновение она провела в своем сне. Потом широко раскрыла глаза, узнала. «Ты вернулся?» — прошептала она, прижимаясь к парню. «Вернулся!» «Ты мне потом сыграешь?» Он улыбнулся. Нежно погладил ее по голове. «Беги за мной, это недалеко!» Она слышала, как нарастает гул самолетов, но то и дело останавливалось. Он вернулся за ней. «Слушай, постой здесь минутку. Я заброшу в подвал рюкзак и скрипку и вернусь. Стой на месте, никуда не уходи, слышишь? Подвал совсем близко. Тебе очень нужен этот чемодан?» — осторожно спросил он. «Нужен». Он скрылся из виду, оставив ее одну. Самолеты приближались. Ей было страшно. Вскоре, тяжело дыша, он появился снова. Взял чемодан и протянул ей руку. Они бежали, пока не остановились у груды камней и веток рядом с дырой в основании серой стены. Сначала он зашвырнул в дыру чемодан, потом отодвинул ногой несколько камней. По длинному крутому каналу она, как на санках, съехала как будто в пещеру. упала лицом на влажный песок, торопливо встала, почувствовала запах затхлости и сырости, осмотрелась. В глубокой темноте почти ничего не было видно. Словно читая ее мысли, парень зажег спичку, подошел к чему-то вроде подставки, скрученной из проволоки и наполненной землей, в которую были воткнуты свечи, поднес пламя спички к одной свече, зажег остальные. Сделалось светло. Под сводами напротив она увидела пирамиду из человеческих черепов. Конусообразная конструкция с левой стороны упиралась в гробы, которые стояли двумя рядами, один на другом. Ближе к ней был еще один гроб с открытой крышкой. Из него торчали пучки соломы. «Добро пожаловать домой», — сказал с иронией в голосе парень. «Прости, я сегодня не ждал гостей, поэтому здесь не прибрано», — добавил он и, подойдя к открытому гробу, шумом захлопнул крышку. В этот момент на улице вновь стали взрываться бомбы. Она закрыла глаза и вытянула перед собой руки, будто пытаясь что-то найти на ощупь. Он прижал ее к себе, но сначала задул свечи на проволочной подставке. Потом снял шинель и постелил на земле. «Приляг», — шепнул он ей на ухо. «Мне нужно закрыть вход. Я сейчас вернусь, я быстро». Налет был коротким. Впрочем, ей казалось, что все происходит где-то далеко отсюда, как глухие отголоски соседской ссоры, доносящиеся сквозь толстую стену. Вскоре все стихло. «Кто такой Лукас?» «Твой парень?» — спросил он. Они лежали в темноте. Как только на улице наступила тишина, он разжал объятия и отодвинулся от нее подальше. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, я хотел спросить, это кто-то близкий? Это к нему ты прикасаешься? Во сне ты звала его?» «Да, к нему я прикасаюсь. В последнее время только к нему». «Ты его любишь?» «Люблю?» Она задумалась на мгновение, озадаченная вопросом. «Не знаю, но я скучаю по нему. Он жив. Вчера еще был жив». Он встал и зажег свечу, прикрепленную к одному из черепов. Подошел к гробу, открыл его, вытащил коричневую бутылку и поднес к губам. «Как ты думаешь, они нас ненавидят?» — спросил он, вновь укладываясь рядом. «Кто?» «Ну, американцы и англичане». «Те, которые в самолетах?» «Да, те, которые в самолетах». «Я думаю, что, скорее всего, не лично тебя и меня. Они ненавидят немцев». «Но мы ведь тоже немцы». «Да, это так. Но они, как им, наверное, кажется, бомбят Германию, а не немцев. Они не думают о том, что при этом убивают людей. Им хочется разнести в пух и прах Германию. Отец рассказывал мне, что во время Первой мировой войны вражеские окопы порой были расположены так близко, что солдаты могли посмотреть друг другу в глаза. Иногда они переговаривались и даже делились провиантом, а как только получали приказ, начинали стрелять и убивать друг друга. Вовсе не из ненависти, скорее для самообороны, потому что соседи из противоположного окопа получали такой же приказ. А как ты думаешь, есть ли какой-нибудь другой народ, который мир ненавидит больше, чем немцев? Сегодня? Конечно, нет. Мы уверенно возглавляем список народов, подлежащих уничтожению. После нас длинный пробел, а потом, мне кажется, идут японцы. Нам удалось восстановить против себя весь мир. Думаю, когда мы, наконец, проиграем эту войну, такое отношение к нам сохранится еще лет на 100. Поэтому я жалею, что у меня такая чертовски немецкая фамилия. Но все равно никогда ее не поменяю. Из-за бабушки и отца. «А почему ты не стреляешь? Тебе ведь положено?» — спросила она, помолчав. «Это очень простая история», — ответил он, утирая рукавом губы. «Выпей». «Расскажи», — попросила она, принимая бутылку. «В 41-м я окончил консерваторию в Бреслау. Когда-то это был большой, красивый город. Я там родился, там могилы моих родителей и сестры», — начал он свой рассказ, ложась на шинель рядом с ней. «Ты знаешь, где это?» — спросил он. «Конечно, знаю. Моя бабушка родилась в тех краях, в Оппельне. А дедушка изучал в Бреслау медицину», — ответила она. «У бабушки в альбоме есть много красивых фотографий Бреслау». «То есть было», — добавила она после паузы. «Извини, я перебила тебя. И что было потом?» — спросила она сдавленным голосом. Он заметил, что она плачет. Замолчал. Наклонился над ней и осторожно отвел в сторону волосы со лба. У него были теплые руки. Стоя на коленях возле ее головы, он убирал со лба пряди ее волос, иногда случайно прикасаясь к щекам. Кончиками пальцев он нежно гладил ее лицо вокруг глаз и губ. Когда она перестала плакать, он прошептал: «Послушай, я прошу тебя, не извиняйся передо мной. Не надо больше ни за что извиняться. Я еще там все понял, когда мы с доской возились. Я действительно все это понимаю. Мне тоже хотелось иметь хоть какой-то угол свой, пусть даже самый маленький. Но у меня его нет. Может быть, когда-нибудь я построю собственный дом, новый. И ты тоже построишь, вот увидишь. Тебе лучше». Она кивнула. «Ну а теперь скажи мне, наконец, как тебя зовут?» — спросил он, отводя ладони от ее лица. «Меня зовут Анна», — сказала она и добавила поспешно, — «но я хочу, чтобы ты назвал меня Мартой. Когда-нибудь я объясню тебе, почему. А теперь рассказывай. И не убирай ладони. Если можешь. Если хочешь». Она придвинулась и положила голову ему на колени. Он осторожно гладил кончиками пальцев ее лицо. Она слушала. «Студентам я давал уроки музыки, чтобы подработать. Среди моих учеников была дочь заместителя гауляйтера Бреслау. Вот уж у кого не было ни слуха, ни таланта. Но она была очень старательная, и ей нужно было научиться играть на пианино. Так хотел ее отец, еще больше мать, а больше всех бабушка, мать заместителя гауляйтера. У девочки никто не спрашивал, хочет ли этого она сама. А она боялась сказать, что не хочет. Я тоже ничего не говорил, потому что мне очень нужны были эти деньги. В конце 42-го в армию стали призывать и слепых, и сумасшедших, и даже людей искусства. Призвали и меня. В один прекрасный день я попрощался со своей ученицей, а потом и с ее отцом. Мне повезло, в гостиной сидела мать заместителя гауляйтера. «Макс, я надеюсь, моя внучка, а твоя первородная и единственная дочь не забросит музыку и не перестанет развиваться только из-за того, что какой-то невежественный бюрократ, какой-то идиот решил отправить ее учителя на фронт», — сказала она, обращаясь к сыну. А потом добавила: «Не забивайте себе этим голову, мой сын все устроит. Приходите к нам в пятницу в это же самое время». Я пришел в пятницу, потому что мои документы, как по мановению волшебной палочки, исчезли. Я получил новый номер и новые документы с припиской о переводе на нестроевую вспомогательную службу по формальным причинам, за личной подписью заместителя гауляйтера, заверенной еще четырьмя подписями. Я все время носил эти бумаги с собой. Они и сейчас при мне. В течение 2 лет я приходил в дом гауляйтера каждую среду и пятницу при каждом удобном случае, рассыпаясь в благодарностях его матери. В 43-м, в рождественский сочельник, дочь заместителя гауляйтера впервые исполнила фортепианный концерт для всей семьи. Я никогда не слышал ничего ужаснее, но они были на 7-м небе от счастья и гордости, а бабушка даже расплакалась от умиления. Только их служанка, полячка, посмотрела на меня как-то странно и покачала головой. Заместитель гауляйтера в тот вечер впервые пригласил меня к себе в кабинет, угостил французским коньяком и вручил конверт с деньгами. Потом, после каждого урока, я шел с ним в кабинет, и мы надирались коньяком или его любимой сливовицей. Это был несчастный человек, очень одинокий, еще более одинокий, чем я.